Эра постустрашения. Первый час. Потерянный мир. Чэн Синь подошла к офицерам и попросила отвезти ее к эпицентру извержения. Подполковник, отвечающий за охрану базы, немедленно выделил два автомобиля. Один для нее, другой для нескольких охранников. Чэн Синь попросила АА подождать, но та настояла, что тоже поедет, и забралась в машину. Автомобили приподнялись над землей и неторопливо двинулись в сторону облака гриба. АА спросила водителя, что случилось, но он и сам не знал. Произошло два выброса с интервалом в несколько минут. Он решил, что это, наверное, первое в истории извержение вулкана на территории Китая. Он и представить себе не мог, что под вулканом еще недавно скрывалась одна из стратегических опорных точек всего мира — гравитационная антенна. Удар капли, пронзивший земную кору, вызвал первое извержение. Ликвидировав передатчик, капля двинулась вверх по пробитому каналу. Когда она вышла из почвы, произошло второе извержение. Поскольку оба выброса были вызваны высвобождением кинетической энергии зонда, а не лавой, поступающей из глубин мантии, они оказались кратковременными. Капля летела настолько быстро, что никто не мог увидеть, как она вошла в землю и как вышла. Пустыня Гоби была испещрена небольшими дымящимися воронками, мини-кратерами на месте падения раскаленных камней и сгустков лавы. Таких воронок становилось все больше и больше по мере приближения автомобилей к эпицентру. Над пустыней тянулся густой дым, это горели заросли тамариска. В этих краях почти никто не жил, но все же по пути иногда попадались разрушенные землетрясением дома. Территория напоминала поле только что закончившегося боя. Облако успело немного рассеяться и уже не напоминало гриб. Теперь оно было больше похоже на лохматую голову. Кончики волос горели красным в лучах заходящего солнца. Автомобили остановились у поста охраны и опустились на землю. Чэн Синь убедила солдат пропустить ее. Военнослужащие еще не знали, что мир пал, и подчинились требованию держателя меча. Но АА они остановили, невзирая на все ее крики и попытки прорваться силой. Устойчивый ветер уже отогнал большую часть пыли в сторону, но солнце все еще было закрыто завесой дыма. Его лучи прорывались сквозь нее, и на земле мельтешили пятна света и тени. Чэн Синь прошла сквозь полутьму около сотни метров и остановилась перед краем гигантского кратера. Он имел форму воронки и в центре достигал глубины метров 40 или 50. Из кратера валил густой белый дым, а на дне багрово светилось озеро лавы. Гравитационная антенна длиной 1,5 километра и диаметром 50 метров, поддерживавшаяся магнитной левитацией в подземной полости на глубине 45 километров, была разбита вдребезги и залита раскаленной до красна лавой. Такую судьбу следовало встретить ей самой. Наилучший конец для устрашителя, отказавшегося устрашать. Красное сияние на дне кратера влекло к себе. Еще один шаг, и Чэн Синь добьется желанной свободы. Волны жара ласкали ее лицо, словно околдованная она глядела на тусклую багровую лужу, пока не очнулась, услышав чей-то хохот за спиной. Чэн Синь обернулась. Под неверными лучами солнца, пробивающимися сквозь пелену дыма, к ней приближалась стройная фигурка. Она не узнавала, кто это, пока та не оказалась совсем рядом. Это была Томоко. Не считая прекрасного белого лица, робот сильно изменился со времени их последней встречи. Томоко была одета в камуфляж для пустыни. Волосы, прежде стянутые в украшенный цветами пучок, она подстригла коротко и практично. На шее у нее красовался черный шарф ниндзя, а за спиной висела длинная катана. Томоко выглядела дерзко и неустрашимо, но сохранила некоторые женственные черты. Ее движения остались плавными, словно текущая вода. Но теперь в них, как в мягкой, но смертоносной петле, угадывалось жестокое искусство убийства. Казалось, что ее окутывает облако холода, которое не может прогнать даже жар, выплескивающийся из кратера. «Ты поступила именно так, как мы рассчитывали», — с насмешкой сказала Томоко. «Но не казни себя. Тебя выбрали люди, и они же выбрали этот результат. Из всего человечества ты одна невиновна». У Чэн Синь дрогнуло сердце. Ей не стало легче, но девушке пришлось признать, что слова этого прелестного исчадия ада запали ей глубоко в душу. Подбежала А.А. Она, по-видимому, или от кого-то узнала, что произошло, или догадалась сама. Ее глаза, устремленные на робота, полыхали яростью. Она обеими руками подхватила с земли камень и ударила Томоку по затылку. Но та обернулась и легким движением, словно отмахиваясь от комара, смела с шеи осколки. А.А. разразилась всеми проклятиями, которые смогла вспомнить, и наклонилась за другим камнем. Томоко придержала Чэн Синь одной рукой, а другой выхватила из ножен меч и раскрутила. Лезвие с резким свистом рассекало воздух, быстрее, чем лопасти вентилятора. Когда Томоко остановилась, А.А. стояла среди медленно кружащихся в воздухе обрезков собственных волос. Перепуганная, А.А. замерла на месте, втянув голову в плечи. Чэн Синь вспомнила, что видела катану Томоко в прячущемся среди облаков домике. Этот меч и два покороче лежали на изысканной деревянной подставке рядом с чайным столиком. Тогда они казались украшением, а не смертоносным оружием. «Почему?» — пробормотала Чэн Синь, словно говоря сама с собой. «Потому что Вселенная — не сказка для детей». Рассуждая логично, Чэн Синь понимала, что если бы устрашение продолжало поддерживать баланс между мирами, то у человечества были бы лучшие перспективы, чем у Трисоляриса. Но подсознательно она все еще верила, что Вселенная — это сказка, сказка о любви. Ее самой большой ошибкой было нежелание взглянуть на проблему с точки зрения врага. Чэн Синь прочла в глазах Томоко, почему ее оставили в живых. После уничтожения гравитационных передатчиков и глушения Солнца, живая Чэн Синь не представляла опасности. А с другой стороны, предположим, хоть это и маловероятно, что у человечества найдется какой-то иной, неведомый Трисолярису способ передать сообщение во Вселенную. Если убрать держателя меча, то послание может отправить кто-то еще. Но если держатель жив, то этого почти наверняка не произойдет. У людей появится причина отказаться от такой ответственности. Грозящий меч превратился в щит. Враг прочел Чэн Синь как открытую книгу. Это она, сказка для детей. «Не спеши радоваться», — сказала осмелевшая А.А. «У нас есть гравитация». Томоко одним плавным движением вложила меч в ножны. «Дуреха, гравитацию уничтожили час назад при встрече экипажей. Как жаль, что я не могу показать тебе обломки. До них один световой год. А сафоны не действуют в слепой зоне». Трисолериане долго и тщательно готовились к этому моменту. Точное время встречи кораблей вычислили 5 месяцев назад, до входа сафонов, сопровождающих гравитацию, в закрытое пространство. Обе капли заранее получили приказ нанести удар в момент перехода экипажа синего космоса на гравитацию. «Мне пора», — заявила Томоко. «Передайте, пожалуйста, доктору Ло Ци уверение в глубочайшем почтении от всего Трисоляриса. Он был надежным устрашителем и великим воином. И еще, если встретитесь, передайте наши сожаления мистеру Уэйду». Чэн Синь удивленно возрилась на Томоко. «Мы построили графики в соответствии со степенью устрашения, присущей вашим личностям. Твоя составляла около 10%. И твой график походил на извивающегося на земле червя. Степень устрашения Ло Цзи была 90%, его кривая походила на кобру, изготовившуюся к броску. Но Уэйд...» Томоко взглянула на просвечивающее сквозь клубы дыма заходящее солнце. Над горизонтом оставался лишь самый краешек. В ее глазах мелькнул ужас. Она встряхнула головой, словно отгоняя привидевшуюся ей картину. «Его график представляет собой прямую. В любых жизненных обстоятельствах его уровень устрашения всегда составляет 100%. Чистый дьявол. Если бы он стал держателем меча, ничего этого не случилось бы. Продолжалось бы перемирие. Мы уже прождали 62 года, но нам ничего бы не оставалось, как ждать еще. Может быть, 50 лет, может быть, дольше. И тогда Трисолярису противостояла бы Земля, равная нам в технологии и могуществе. Нам пришлось бы договариваться. Но мы знали, что человечество выберет тебя». Томоко размашистым шагом направилась прочь. Немного отойдя, она обернулась и крикнула застывшим в молчании Чен Синь и АА: «Ничтожные клопы! Готовьтесь отправиться в Австралию!»